детство голубок, плыл детство голубок в заоблачных мирах. По праздникам у нас, по праздникам у нас включалась радиола. И танцевали мы на школьных вечерах. Школа, ты не старишься, никогда не старишься. И шумят под окнами те же тополя. Вечной дружбой связаны школьные товарищи, школьные товарищи и учителя. Беда, и чья-нибудь беда была для всех беда. Любой из нас не зря, любой из нас не зря друзьям с восторгом клялся, что школу позабыть, что школу позабыть не сможет никогда. Школа, ты не старишься, никогда не старишься. С ошибками порой, с ошибками порой диктанты мы писали. И формул чехарда давалась нам с трудом. Но только мы тогда еще не знали сами, что детство вспоминать, что детство вспоминать захочется потом.